Под аккомпанемент первобытных звуков льющейся воды, шелестящей травы и отдаленного плеска моря, в прозрачных, как газовая ткань, весенних сумерках она читала ему «Переулочки», поэму о колдовской девке Маринке, жившей в переулочках древнего Киева. Молодец Добрыни едет в Киев, и мать не велит ему видеться с этой девушкой, потому что она превращает добрых молодцев в туров. Конечно, Добрыня первым делом разыскивает Маринку, той нравится Добрыня, и начинается заклятие. Сперва чарами природы, потом телом прекрасным, потом ликом девичьим, мороком стелится, вьется вокруг него колдовство, и вот только две души, ее и его, остаются наедине, заглядывая в неизмеримую глубину себя. Сгущается морок, и, наконец, удар копытом, скок, и отворот по тонкому свежему снегу турий след. Сима читала поэму, склоняясь все ближе к Гирину, и тот видел, как озорные огоньки все чаще загораются в ее потемневших глазах. Она входила в роль ведьмы, дразняще изгибая тело и приближая лицо к лицу Гирина, точно и в самом деле заглядывая в глубины его души. «Море, деревья, трава и мы», — сказала Сима низко и глухо, каким-то чужим голосом. Гирин поддался колдовской силе, исходившей от девушки, ее близкому горячему дыханию, упорному взгляду. Забыв об осторожности, он приказал Симе подчиниться. Девушка, сникнув и опустив ресницы, припала к его груди. Гирин схватил ее, крепко прижал к себе и поцеловал в губы. По телу Симы волной прошла судорога. Оно стало твердым, точно дерево. Но Гирин уже опомнился и отпустил девушку. Она вскочила, залитая румянцем, смущение, поднесла пальцы к вискам и села, опустив голову, подальше от Гирина. «Ох, как глупо все получилось!» — с усилием произнесла Сима. «Я не понимаю, как это вышло. Ой, как нехорошо!» «Что ж тут плохого?» — улыбнулся Гирин. «Мне кажется, что все очень хорошо. Лучше быть не может». «Вы ничего не поняли?» — с возмущением воскликнула Сима. «Так нельзя! Ведь я еще не пришла совсем. Захотелось созерничать. И вместо того, как будто мою волю смяло, и я стала покорной, как раба. Так мечтает Рита, а я не могу». «Простите меня, Сима», — серьезно и печально сказал Гирин, беря руки девушки, «когда-нибудь вы поймете, что здесь виноват я. Забудем это. Считайте, что ничего не случилось». Сима слабо улыбнулась, но весь путь до Симферополя держалась слегка отчужденно, часто задумываясь. Только в самолете былая доверчивость вернулась к ней, и она сладко дремала на плече Гирина, а тот сидел недвижный, как изваяние, опасаясь нарушить драгоценное чувство близости своей спутницы. Внезапно он понял, насколько психологически верна поэма «Переулочки». Ступень за ступенью, отрываясь от элементарных чувств, восходит сознание ко все более широкому восприятию красоты. «Отлично», — решил Гирин, — «вот и заглавие для реферата лекции, которые хотят опубликовать художники. Две ступени к прекрасному».